направлении задавал Олег, и закономерным результатом этого явилось то, что уже через час якобы бесцельных блужданий по городу они оказались у дверей пьяного студиозуса. Из раскрытых по случаю жары окон доносились радостные выкрики. С немалым изумлением Олег опознал голос Франка, у которого сегодня должен был быть экзамен по боевым заклинаниям. Естественно, пройти мимо и не поздороваться было просто невозможно. Франко в окружении множества однокурсников с водного факультета активно потреблял пиво за угловым столиком. Заметив Олега, он издал невнятный возглас, едва не поперхнувшись благородным напитком, который как раз в этот момент отхлебывал из кружки и приветственно замахал руками. Подойдя поближе, Олег вместо приветствия спросил: «Ну как?» Впрочем, вопрос можно было не задавать. Ответ был написан на счастливой и, несмотря на довольно раннее время, уже весьма нетрезвой физиономии Франка. «Сдали!» – выкрикнул тот. И тут же затараторил, не в силах сдерживаться и спеша поделиться новостями. «Ты представляешь? Вся группа сдала. Разом. И ни одного погибшего. Новый рекорд Академии. Экзамен по боевке без единого погибшего. Только Шаранте глаз выбила и Ильмару кисть руки оторвала. Но целители говорят, ничего страшного, жить будут. А мне вообще пятерку поставили. Я ледяного кота достать ухитрился». «Как?» – не поверил Олег. Льдиго Котлани, прозванный студентами «Ледяным котом», бакалавр боевой магии, специализирующийся по воде, был довольно серьезным противником и уж никак не мог пострадать в схватке с каким-то первокурсником. «А так? Я последним в группе шел. Он, видать, усталый был, хотел закончить побыстрее. Только захожу, он мне айсболт в грудь как швырнет на полметра в диаметре. Ну, я его на щит волны принял и обратно отправил. Он этот несчастный айсболт одним ударом водной плети разбил, да только я в это время ему свою заготовку, ледяной фонтан, под ноги швырнул. Ему, чтоб погасить, целых 2 секунды потребовалось. Я этим и воспользовался. Ледышку наморозил, простенькую, совсем без начинки. В воздушный кулак засунул, да и швырнул в него со всей дури. Кулак, конечно, а его щиты размазался, как не бывало, а вот ледышка прошла. На простой инерции. Он от чистой материи слабенький щит выставил. Устал, энергию хотел сэкономить. Ледышку, конечно, перемололо, но какой-то осколок его по щеке все же царапнул. Вот, с гордостью закончил Франко. «Поздравляю и завидую», — искренне откликнулся Олег. «У нас боевка без потерь не обошлась». «Кто?» «Йон и Видур. Ты их не знаешь». «Да еще, ты представляешь, Лиану прокляли». «Но это не на экзамене, а уже после. Теперь стоит ей задуматься о том, как бы оженить на себе кого-нибудь подходящего, как ее нос удлиняется, приобретает вид совершенно другого, сугубо мужского органа. Ну, ты понимаешь, о чем я? И начинает укоризненно так покачиваться перед глазами. Преподы ржут и отказываются снимать. Дескать, неизвестная разновидность, требуется изучение. А у самой не получается, кто-то очень постарался. Магистерский уровень, не меньше». «Кто ж ее так?» – сквозь смех выдавил Франко. «Неизвестно», – Олег скорчил постную физиономию. «Однако я слышал, что она перед этим настолько достала Триана, что он попросил о помощи своего преподавателя, магистра Риона. А цитадельские маги всегда отличались весьма черным чувством юмора. Со смехом выдавила Вериена.